Здравствуйте, меня зовут Стас Усатов. Я студент Международного открытого йога-университета, и сейчас я покажу, как делать рассылку новостей нашего университета. Делать мы это будем через интернет, как ни странно. Вот у меня открыт браузер со знакомым нам сайтом openyoga.ru. Для начала нам нужно попасть в деканат каким-то образом. Я пойду через форум. Перемещаемся в раздел «Деканат». И здесь есть вход в кабинет рассылки. В кабинете рассылки мы видим материалы, в частности, это инструкция для рассылки и регламент, с которыми нужно ознакомиться и только после этого приступать непосредственно к рассылке. Рассылку будем осуществлять по графику. График представляет из себя вот такую электронную таблицу. В ней есть вкладки. Сейчас заполнены только две вкладки, лист 1 и лист 2. Соответственно, для сайта openyoga.ru и для сайта yogatriada.ru. Саму рассылку будем осуществлять с использованием сервиса unisender.com. Переходим в личный кабинет. Здесь у нас уже заведен аккаунт. Вводим логин и пароль. Ну, пароль, я думаю, будет предоставлен тому, кто будет заниматься рассылкой. Так, мы попадаем на главную страницу. Она же вкладка «Помощь». Какие вкладки здесь еще есть? Какие пункты еще есть? Это адресная книга, а в ней есть списки. Мы видим, что сейчас есть два основных списка: openyoga.ru и yogatriada.ru. И здесь есть третий список тест, который, как следует из названия, нужен для цели тестирования. И сейчас в этом списке только один контакт. Это мой контакт. Чтобы добавить ваш, нажимаем кнопку «Добавить подписчика», указываем свой email, можно снять галочку с опции «СМС» и сохранить. Итак, переходим к созданию сообщения. Будем использовать визуальный редактор. И вот при создании письма мы видим, что у нас есть возможность загрузить шаблон из списка шаблонов. Нажимаем эту кнопку. Видим два наших шаблона. Выбираем нужный. В данном случае это шаблон «Мою». Соглашаемся с предупреждением. И мы видим, что вся необходимая информация потянулась из шаблона. То есть это пункты «От кого», тема письма и самый главный пункт «Кому». Для из шаблона openyoga.ru выбран, соответственно, список openyoga.ru. Но так как это тестовое письмо, я поменяю его, этот пункт, на список тест, чтобы письмо пришло только мне. Мы видим, что содержимое письма также потянулось из шаблона, и нам нужно будет его поменять в соответствии с той информацией, которая находится в графике публикаций. Итак, в первую очередь это ссылка на видео. Копируем ее. Ссылка встречается в письме в нескольких местах. Вот первое место. Перемещаем сюда курсор. Нажимаем кнопочку с цепочкой. Заменяем ссылку на новую. Обновляем. Второе место это вот эта картинка. Выделяем ее. Нажимаем на ту же кнопку. Заменяем ссылку, обновляем. Следующее, что можно сделать, это заменить вот эту картинку на картинку из той лекции, на которую мы ссылаемся. Для этого мы выделяем картинку, нажимаем кнопку соответствующую. Открывается вот такой браузер файлов. Сюда мы должны загрузить новый файл, который предварительно должны сделать с использованием графического редактора. Вот я загружаю этот файл с своего рабочего стола. Загрузить. Загрузка выполнена. Теперь нахожу этот файл в списке, выделяю его и выбираю кнопочку «Вставить». И вот вижу, что картинка была обновлена. Чаще всего эта картинка будет несколько искаженной из-за того, что в ней заданы размеры. Здесь можно вызвать с правой кнопкой мыши контекстное меню, нажать кнопку «Изменить изображение» и убрать те размеры, которые были заданы. После чего можно уже поменять размеры так, как хочется. Необходимо обновить остальную информацию в письме. Название лекции вот здесь. Возвращаемся в график публикации. Смотрим, как называется лекция. Йога и свобода, часть 4. Меняем. Меняем название здесь. Упс. И меняем информацию о лекции здесь. Так. Иногда это удобно сделать прямо в графическом редакторе. Иногда полезно переключиться на HTML режим. Это можно сделать этой кнопкой или вот этой кнопкой. Найти этот текст. Поменять его здесь. Итак, всю информацию в соответствии с графиком публикации нужно поменять. Проверить, все ли готово, все ли правильно. И после этого можно сохранять это письмо как черновик или как чистовик. Так, письмо готово, осталось его отправить. Еще раз проверяем пункт «Кому». Кому уйдет это письмо? В данном случае мне нужно, чтобы письмо ушло только мне, поэтому в пункте «Кому» выбран список «Тест». Нажимаю кнопку «Начать запланировать рассылку». Оставляем опции как есть, то есть сервис будет отслеживать переходы по ссылкам, будет включена интеграция с различными другими сервисами. Нажимаем кнопку «Начать». И теперь можно проверить свой почтовый ящик. Вот мы видим, что пришло письмо. Это именно то письмо, которое мы отправили. Часть 4. Лекция «Йога и свобода». Можно понажимать на ссылки, проверить их работоспособность. Теперь вернемся в Unisender. Статистику по рассылке можно посмотреть в пункте «Мои сообщения», раздела «Сообщения». Вот мы видим список всех рассылок, которые были. Последняя рассылка была по адресу тест. Можно посмотреть отчет по этой рассылке, различную статистическую информацию. Если нас все устроило в письме, можем перейти в редактирование этого письма. Поменять список адресатов. Сохранить в новом виде. И вновь запланировать рассылку. Но сейчас я не буду нажимать эту кнопку. Процедура рассылки на этом закончена. Вообще в сервисе Unisender много других пунктов. Я предлагаю ознакомиться с ними самостоятельно. Например, вот интересный пункт «Причина отписки». А пока на этом все. Спасибо за внимание.